тусить. На концерт ближайший, чтобы пригласить. А он тут напрягся, обнажил клыки, и глазища красные стали широки. We'll be right back.